апартаментов. Она достаточно услышала. Почти совсем стемнело, когда Анне быстро пошла в сторону центра, где должен был дежурить Карл Обермайер. Но почему-то ей захотелось взглянуть на виллу Натали. А вдруг она уже прилетела сегодня и одна? А они этого не знают, узнает Анне. Она схватила такси и скоро была у виллы. Нет, света не было ни в одном окне. Анне расстроилась и побрела прочь. Но тут ее окликнул тихий голос. Она вздрогнула и обернулась. Перед ней, собственной персоной, стоял Обермайер Карл, толстоватый, улыбчивый, в своей неизменной кепочке простого рабочего. «Мадам Анне Лори, вы не меня ищете?» — спросил он. «Господи!» — закричала Анне. «Конечно же вас, Карл!» Он усмехнулся и сказал: «Только пойдемте куда-нибудь в тепло, вы все дрожите». В маленьком кафе, согревшись и выпив кофе, Анне сказала, что мадам грозит опасность. В подробности она не вдавалась, но раскрыла тайну. У Натали горе. Погиб ее сын там, в России. Кажется, Сандрик его зовут. Карл про себя тихо присвистнул и вспомнил то ли поляка, то ли еще какого-то белоголового, стрелявшегося. Но он-то думал... Впрочем, что он думал, подумал и не произнес, никто не узнает. Они с Анне Лори договорились о своих действиях и разошлись. Она абсолютно счастливая и уверенная в успехе задуманного ими дела, он в сомнениях и мыслях, раздваивающих его честное, верное сердце. Шофер поставил вещи в холле и удалился. Наташа, сбросив шубу на пол, вошла в гостиную. Свет зажигать не хотелось. Она присела на диван и тяжело задумалась обо всем. И, в частности, знают ли в посольстве о ее... Наверное, нет. Какое отношение имел к ней Сандрик? Наверное, да, потому что везде есть шпики и шпионы, наушники и злыдни. Но завтра придется ехать туда, хотя каникулы, и делать, в принципе, почти нечего. Все катится по своей накатанной дорожке. Но она должна послать факс в министерство по поводу Алика и позвонить им, чтобы он быстро поменял паспорт, взяв фамилию Инки. Это надо сделать обязательно для него и для себя. Хотя ей уже ничего не нужно и никого не страшно. Все кончилось с уходом Сандрика. Тут она услышала легкий шорох за спиной, вздрогнула непроизвольно и подумала: «Ты же не боишься. Чего ж ты дрожишь?» И обернулась совершенно лицом к тому, кто стоял у нее за спиной. А там стояла Анне, милая седенькая дамочка, воробышек Анне Лори. Она сказала: «Мадам, Натали, я позволила себе прийти без вас, потому что мне надо сказать вам...» Наташа перебила ее. «Ничего уже не надо, Анне. Боже, как я рада вас видеть!» Она притянула к себе Анне Лори, усадила ее рядом и поцеловала в щеку. Анне смутилась и была счастлива. Но надо было спешить. Эти двое, наверное, уже на подходе. А Наталья так странно сказала...